Как только эксперт, повернувшись спиной к доктору и колдуну, отошел шагов на 20, доктор, бросая на эксперта опасливые взгляды, совершил вот какой отнюдь не колдовской фокус. Он вынул из бокса С один холодильничек и быстро убрал его в поясную сумку. Потом вынул образец из бокса А, заполнил им опустевшее место и в довершение дела, щелкнув замками, понес вслед за экспертом бокс С. Пока доктор занимался своим собственным колдовством, Гулу неподвижно стоял у входа в хижину и бесстрастно наблюдал за ним. Напоследок он сделал пальцы вилочкой и прикоснулся ими к глазам, что без особого труда понял бы и чужак. Мои глаза были закрыты. Движением головы доктор поблагодарил его. Он спешил, и только краем взора успел уловить еще одно важное изменение в видимом мире. Уже держа кофр на весу, он повернулся лицом к Гулу, и тогда шаман полностью повторил свой последний жест. Опустил руку, потом медленно поднял ее над головой и указал в небо. Это было очень сильное указание. Оно означало, что с этой минуты в видимом мире доктору угрожает большая опасность, которая вот-вот может открыть ему дорогу из среднего мира, в котором обитают люди и звери, в верхний мир, жилище добрых духов. Хорошо, что хоть не в преисподнюю, без особого страха подумал доктор, вполне признавая опасения старого колдуна. Левая рука Гулу оставалась опущенной, то есть давала доктору возможность выбрать из двух участей ту, какая представлялась ему более подходящей. «Вы предусмотрительны», — отметил эксперт, увидев, какой из боксов доктор принес первым. Доктор кивнул и, отдав индийцу ключ, отправился назад за последним грузом. На обратной дороге они почти не вели разговоров. Эксперт, как заядлый турист, с большим любопытством оглядывался по сторонам и изредка спрашивал название появлявшихся то там, то здесь птиц. Он совсем не делился впечатлениями от уникального ритуала, весьма редким свидетелем которого стал. За пару миль до дома начался второй этап тайного замысла. Доктор остановил машину посреди дороги и поморщился. Что-то вдруг приспичило. С определенной неловкостью пробормотал он. Пожалуй, не вытерплю. Салфетки не требуются, — с сочувствием предложил эксперт. Все свое ношу с собой, — улыбнувшись, ответил доктор и, прихватив сумку, торопливо выбрался из машины. — А ружье с опаской? — крикнул эксперт вдогонку доктору. — Я с ними одной крови, — бросил через плечо доктор и проворно углубился в кустарник. Выбрав подходящее место и подходящую ветку, он достал из сумки маячок, определитель местонахождения, и, повесив его на ветку, прикрепил рядом с помощью бинта цилиндр с пробиркой. Справившись, он немного потряс ветку, посмотрел на часы и вернулся в машину. — Все в порядке, — сказал он эксперту. — Все было в порядке до самой погрузки в вертолет. — Благодарим вас, доктор Андерсон, — приветливо улыбнулся на прощание эксперту он. — Обещаем, что мы окажем содействие вашей деятельности. Все ваши вопросы будут выполняться полностью и без промедления. Для доктора Улафа Андерсона все было в порядке до той минуты, когда он завел джип обратно в гараж. Оттуда он увидел, как к гаражу, медленно и неотвратимо, теперь уже разреженной цепью, приближаются все пятеро. Причем ариец несет в руке зачехленное ружье. Помповое или какое другое угадать было трудно, не хватало рядом прозорливого Гулу. Индиец улыбался не менее приветливо, чем в момент прощания. Доктор быстро пробрался в дальний угол гаража и приподнял доску над тайником, где хранились два трофейных карабина, что были некогда брошены убегавшими от полиции браконьерами. Взяв один из них, доктор решительно вышел навстречу пришельцам. — Остались проблемы? — невозмутимо спросил он. — Доктор, «Мы очень просим вас вернуть то, что принадлежит не вам», — также приветливо просил эксперт.